17:47. Я осмотрела свою рождественскую елку и пришла к выводу, что пока светло, таскать ее по улицам никак нельзя. Для прохожих я стану посмешищем, а в парке меня в любой момент могут заметить и арестовать за недозволенное выбрасывание мусора. Оказаться же там в темное время суток, бррр, даже страшно подумать. Разве что погулять тихой ночью, рука в руке. О, стоп! Вид рождественской елки настроил меня на задумчивый лад. Ведь снова пора звонить маме. А почти уже голый елочный остов напомнил мне о последнем романе. Эту елку в своем серебристом Мерседесе 2.0, или как его там, привез Саша. И надо заметить, клейкие пятна смолы, оставшиеся на спинках сидений, порядком его рассердили. Саша педант, признаем это со всей откровенностью, но и без того мы с ним совершенно разные. Вероятно, это выглядело почти трогательно, когда на нашем первом рандеву мы изо всех сил пытались найти между собой хоть что-нибудь общее. Саша заговорил со мной в сауне, потому что мою татуировку на бедре принял за специально прилепленный ценник. И пошло-поехало. Когда люди знакомятся голыми, то всегда малость стесняются. Но у него был приятный голос, приветливый взгляд и самый упругий зад, какой я когда-либо видела, так что я позволила ему пригласить меня в ресторан. Первый вечер мы еще были на «вы», что казалось мне даже весьма романтичным. На Саше были никелированные очки. Он выглядел очень умным и таким, как выяснилось, на самом деле, к сожалению, и оказался. «Что сейчас лежит на вашем ночном столике?» — спросил он меня для начала. Я остолбенела. Что имеет в виду этот человек? Я представила себе мой ночной столик таким, каким оставила его сегодня утром, через полчаса после того, как я, собственно говоря, должна была уже находиться в бюро. Прежде всего, там лежит мой отшелушивающий крем. Если его намазать и оставить на ночь, то на утро будет очень легко снять с подошв ороговевшую кожу. Рядом сидит мой матерчатый заяц, которого я получила ко дню рождения примерно 150 тысяч лет назад. Чуть поодаль, на нескольких бракованных фотографиях шкафа стенки, стоит почти полная пепельница, затем стакан, которому прочно присохли остатки красного вина, и упаковка дрожже зверобоя для укрепления нервов. Когда я взглянула в умные полные чувства и эстетической отзывчивости Сашины глаза, я поняла, что на первый раз лучше ему об этом не рассказывать. Он, конечно, был не из тех, кто при виде женских бедер готов разразиться похабным смехом, а при первом знакомстве с пальцами моих ног удрать в туалет, но столкнуться лицом к лицу с кучей романов «Роза Мунды Пилхен», да еще и в твердой обложке, или со светящимся резиновым медвежонком в ногах моей кровати, а то и с блоком «Глуас Лежер» около ванны? Нет. Столько суровой правды никому в первую ночь не осилить. Это вроде того, как при первом свидании признаться мужчине, что все время проигрываешь в «Тривиал Персьют», а на вопрос, какой остров самый большой в Средиземном море, ответить «Австралия». Не то чтобы со мной такое случалось. Это я только так, для сравнения. «Ох», — сказала я, чтобы отвлечь внимание, — «так всякое. А вот на вашем-то что лежит?» Вопросы, на которые не хочется отвечать, всегда целесообразно переадресовать тому, кто их задает. «А на моем сейчас лежит христианство при тоталитарных режимах. Это воистину поучительная и достойная книга». Я важно кивнула. По-моему, квартира может очень много рассказать о своих обитателях. Я читаю квартиры как биографии. Что, например, говорит нам километровая стойка с пластинками рядом с креслом в стиле «Василий»? По-русски часто именуется «Василий-стул» или «Стул-Василий». Конструкция из металлических трубок. Автор модели, работавший в Баухаузе, Германия, дизайнер-конструктивист венгерского происхождения Брейер. А вот что. Я люблю поспорить, читал Фуко и готов отнестись с пониманием, если вместо любовного влечения ты почувствуешь головную боль. Раз в неделю я играю в сквош, а когда анонирую, думаю про Ирис Бербен, хотя ни за что бы в этом не признался. Люблю больше жизни мои старые диски с записями группы T-Rex, и хотя ничего против доброго шампанского не имею, но хорошо знаю, каково это — залить дозу бакарди-колы в глотку, осипшую от выкриков «Хо-хо-хо, Шимин!». Что говорит нам полка Билли из Икеа? Полный комплект сочинений Карла Мая, компьютер высотой в человеческий рост, окруженный миллионами дискет. А вот что. Я люблю свою мать, по крайней мере, так себе внушаю. Анальные контакты считаю извращением, а волосатые плечи — эротичными. Интернет — мой дом родной. Я бы охотно провел ночь с Юле Найген и не имею ничего против того, чтобы моя будущая жена носила колготки телесного цвета. Конечно, такие квартиры, по крайней мере, честно обставлены, хуже с теми, которые пытаются что-то скрыть. Под благороднейшим ковровым покрытием может прятаться дурной характер. За фарфором с ручной росписью — деспотичная мать, а под набитыми пухом матрацами — скряга. Самые отвратительные мачо охотно маскируют свое женоненавистничество, выставляя в ванной комнате тампоны разной величины для гостей и женщин. А плакат в рамке из Музея современного искусства может сказать внимательной женщине только одно — мой хозяин Гремыка. У него болезненный страх перед полетами на самолете. Он еще ни разу не был в Нью-Йорке. Считает Пикассо ансамблем последователей группы «Тик-так-тоэ», а самого себя сексуальным гигантом. К сожалению, моя квартира обставлена вполне честно. Поэтому каждый раз я тщательно обдумываю, кого к себе приглашать и кого нет. Открыть дверь, впустить кого-то в дом — это все равно, что раздеться. Мало-помалу правда выйдет на свет. И вместе с бюстгальтером типа «вперед и вверх», колготками «чудо-попка», джинсами выгодного для фигуры покроя, безнадежно рассеется тот образ, который мне хотелось бы оставить в памяти заинтересовавшегося мною мужчины. В моей квартире я всегда обнажена. Мое напряженное молчание стало для Саши стимулом к серьезному разговору о литературе. Какую книгу Дона де Лилло вы считаете лучшей? Он взглянул на меня дружелюбно и сразу напомнил мне нашего учителя закона Божьего на выпускном экзамене. «Дон де Лилло? Дон де Лилло? Проклятие!» «Что мне говорит это имя?» «А! Я в восторге от его романа! Исподняя!» — воскликнула я с облегчением. Бросилась недавно в глаза на какой-то витрине. «Ура! Хвала моей памяти!» Теперь мне казалось, лед сломан. А на следующий день, когда я получила возможность лично познакомиться с ночным столиком Саши, он тактично промолчал, и за это я его до сих пор уважаю. Книга проклятого де Лилло лежала прямо у настольной лампы. Называлась она «Преисподняя». Вот так. Если хочешь, можешь прикидываться более грамотным, чем ты есть на самом деле, но рано или поздно правда все равно откроется. В моем случае лучше уж раньше. Весь первый вечер мы непринужденно проболтали, вернее, Саша болтала, я слушала. Я задавала много вопросов, лишь бы снова не попасть в просак и не отвечать самой. Он же чувствовал себя лучше некуда. Мужчинам вообще нравятся женщины, рядом с которыми они кажутся интересными самим себе. И тогда они сочтут умной любую, только бы она слушала их. Чтобы надолго оставить о себе хорошее впечатление, при первом свидании надо через равные промежутки времени произносить только две фразы. Первая — «Расскажите об этом побольше, мне это так интересно». Вторая — «Ах, я и не знала». В тот вечер я не повела Сашу к себе и не пошла к нему. Мы это сделали прямо на месте, в мужском туалете. Мы знали, что предназначены друг для друга, ибо после трудных поисков открыли нечто общее нам обоим. Ни Саша, ни я, как выяснилось в наш первый вечер, терпеть не могли лимонное мороженое. И мы сочли это за многообещающее начало.